председатель Трудовой партии Кореи, председатель Госсовета Каиндер и верховный главнокомандующий Корейской народной армии Ким Чен Ын на месте руководил делами Пхеньянского черепашьего завода, который превратился в образцовый и стандартный питомный завод страны. Его сопровождали Чо Йон Вон и Хан Гуан Сан. Ким Чен Ын любовался панорамой завода и с радостью сказал: «За год до неузнаваемости обновился завод, произошли эпохальные перемены. Появилось очередное имущество, способное внести свою лепту в улучшение благосостояния населения». Ким Чен Ын осмотрел новое мозаичное панно с изображением великого Ким Чен Ира, воздвигнутой на заводской территории, и обошел новый кабинет воспитания на предметах историко-революционной славы. Он тепло вспоминал о незабываемом октябре 2011 года, когда он вместе с Ким Чен Иром посетили этот завод. В прошлые времена черепашина, подчеркнул Ким Чен Ын, была большим редкостным деликатесом. «Мне кажется, словно я слышу голос Ким Чен Ира, который так обрадовался тому, что теперь нам стало возможным в массовом количестве производить черепашину, которой любоваться негде было в прошлом, и что нашему народу пришлось питаться черепашиной». Трудовая партия Кореи поручила Народной армии эксплуатацию этого завода. Осознав ее помыслы, Народная армия во время реконструкции завода великолепно построила кабинет воспитания на предметах историко-революционной славы. Следует тщательно организовать воспитательную работу, направленную на то, чтобы вооружить весь трудовой коллектив заслугами руководства великого Ким Чен Ира и нашей партии в развитии завода, сказал Ким Чен Ын. Во время посещения комплексной диспетчерской крытого питомника кабинета инкубирования, геотермического машинного отделения, питомника микробов и других мест завода, он подробно осведомился о ходе реконструкции и состоянии производства. Чтобы на высоком уровне осуществить информатизацию разведения черепахи и его перевод на научную основу, подчеркнул Ким Чен Ын, создалась замечательная интеграционная производственная система, с помощью которой способна в режиме реального времени регулировать температуру воды, количество кислорода и время кормления на питомниках, и имитировать даже разные методы производства и планирования. Установленные последовательные меры по теплоизоляции и поддержанию температуры с помощью теплоты земной поверхности на питомниках и создана технология повторного использования воды через биологическое фильтрование, чтобы заново использовалась несвежая вода, в результате чего завод превратился в завод с минимальными электрозатратами и меньшей затратой воды. Когда в прошлом году побывали здесь, на заводе не так много было черепах, но теперь на каждых питомниках кишмя кишат черепахи. Такие успехи были достигнуты благодаря тому, что воины 810-й части Корейской народной армии и трудовой коллектив этого завода с исследовательским пылом разработали самый надлежащий метод разведения, отвечающий биологическим особенностям черепахи. В производство внедрены изготовленные в Госакадемии наук современные инкубаторы и безлюдный транспортер-поставщик, благодаря чему стремительно повысился коэффициент инкубации и осуществилась роботизация технологий разведения. Раз по-современному реконструировался Пхеньянский черепаший завод согласно помыслам нашей партии, то необходимо на высоком уровне нормализовать производство, подчеркнул Ким Чен Ын и выдвинул задачи перед заводом. Каждый год безоговорочно выполнять план разведения черепахи, непрерывно наращивать количество черепахи, тщательно налаживать работу по обеспечению породистых черепах и их разведению, принять последовательные меры по поставке кормов и уделять глубокое внимание противоэпидемической работе. Как мне приятно и отрадно было посетить реконструированный современный Пхеньянский черепаший завод. Нам стало возможным последовательно реализовать указания завета Ким Чен Ира, который тепло позаботился, чтобы наш народ питался черепашной. Мы справились с очередной плодотворной работой. Мне больно, да и тяжело было в душе после того, как в минувшем году на месте познакомился с жалким состоянием завода. А сегодня мне очень приятно и весело при виде этого завода, который реконструировался на зависть всем людям мира. Мною владеет мысль о том, что ради такой радости мы осуществляем революцию, хотя нам очень трудновато. На этой земле, где идет жаркая круглосуточная 200-дневная трудовая вахта, чуть ли не каждый день наблюдаются поражающие людей мира славные достижения. При таких обстоятельствах великолепно обновил себя Пхеньянский черепаший завод. Подчеркнул Ким Чен Ын и высоко оценил трудовые подвиги воинов-строителей, ученых и научно-технических работников, которые максимум проявили творческий ум, энтузиазм и самоотверженность во время реконструкции Пхеньянского черепашьего завода. Ким Чен Ын подчеркнул, что очень важна задача Пхеньянского черепашьего завода, и выразил надежду и уверенность в том, что весь трудовой коллектив завода с духом самоотверженного служения народу будет выпускать больше черепашной и снабжать ею население, и на память сфотографировался с местными рабочими.